Глава 4. Дослушивать я не стала. Выскочила за дверь, захлопнув ее, и провернула ключ в замке. А потом съехала вниз по стене, закрыла лицо руками и, помотав головой, принялась нервно смеяться. Любая настоящая ведьма села бы рядом с демоном и дождалась, пока тот умрет. Даже делать ничего не требовалось. Ситуация разрешилась бы сама собой. Только вот он-то ради меня не пожалел себя. Хотя мог. Тоже ведь мог просто подождать, пока меня вурдалаки растерзают. И после такого разве я вправе была? Друг как-никак. Все-таки друг. «Эх, настоящая ведьма!» — скривилась я, разглядывая свои поцарапанные руки с грязными ногтями. Наверное, когда корни барбариса размалывала, окрасились. «Нет». Вот кем я точно не была в последний год, так это настоящей ведьмой. Спасала всех подряд, помогала, стала слишком жалостливой, слишком доброй, даже совесть у себя обнаружила. Никогда не было, а тут вон она, поглядите, квакает что-то за дверью. Я медленно поднялась на ноги и, остановившись посреди коридора, задумалась. Нет уж, иного выхода, кроме как пожертвоваться самой, я не видела. Не отдавать же Лиха или Ваську, или бабушку. Я зажмурилась. Или Айвина. Сама заварила эту кашу, сама и отвечать буду. Только сначала... Я медленно двинулась по темному коридору, рассудив сначала найти своего зазнаистого господина мага. Но не могла же я не поздороваться, раз все равно тут. Невежливо получается, а заодно и попрощаюсь. Вскинула подбородок. Главное, совсем не раскиснуть, когда его увижу, а иначе как заплаканный на костер идти. Я наморщила лоб, начиная сомневаться в выбранном способе. Нет, огонь, конечно, давно зарекомендовал себя как традиционное и надежное ведьмоубивательное средство. Но где я тут себе большой костер организую? Я взволнованно посмотрела по сторонам, закусила губу. Что же делать? Отловить мага, какого помоложе, и сказать ему, что он урод, каких свет не видывал, может не сработать. Вдруг маг порядочный попадется, будет только пытать и сразу не убьет, только время потеряю. Досадливо стукнув себя по бедру, я задела сумку и тут же замерла, а потом покачала головой. Все же очень просто. Добавить в сонный порошок пару щепоток белладонны, приправить каплей слюны гарпии, и замечательное средство готово. Сунула руку в сумку и вытащила маленький пузырек, чудом сохранившийся после всех наших мытарств. Поставила его прямо на пол и, присев рядом, достала пучок травы. А если еще добавить чуть измельченного корня барбариса, очень даже вкусно получится. Чудо, что за яд. И тут же вскочила, услышав раздавшийся со стороны лестницы грохот. Все, кончилось время, охрана поднималась. Закупорила пузырек, чтобы не расплескался, и засунула в карман, а сумку пристроила у окна. Не нужна была она мне больше, может, кому пригодится. В башне имелось около 10 каменных клеток, и почти все пустовали. Я бегала по коридору от одной к другой, заглядывая внутрь через маленькие смотровые окошки, почти физически ощущая, как утекают драгоценные минуты. Поэтому, увидев в одной из комнат своего господина-мага, сидящего в комфортном кресле у большого окна и читающего книгу, я даже не успела обрадоваться. Достала связку ключей, подобрала подходящий, провернула замок и, прошмыгнув внутрь, закрыла за собой дверь. «Забава?» — привстал с кресла Айвин, роняя книгу. «Камера у него не в пример ведьминая оказалась очень большой, чтобы сразу видели, не абы кого заперли, целого верховного мага схомутали. Я бы, может, и сама тут недельку пожила, как раз времени вдоволь на учебу. А что, кровать удобная, кресло со столом, даже шкаф с книгами имелся. И кормили, наверное, 3 раза в день». Главное, чтобы кандалы не цепляли. «Тсс!» Я приложила ухо к стене и прислушалась. Похоже, охрана уже бежала по коридору, а значит, сейчас меня быстренько обнаружат. Я отпрянула от двери, заметалась по комнате, нырнула под кровать и уже там пригладила стоящие торчком волосы, от души улыбнувшись ошарашенному Айвину. Он, надо отдать ему должное, сообразил быстро. Уселся обратно, взял книгу и принялся делать вид, что читает. Грохнула дверца смотрового окошка, маг приветливо помахал рукой одному из охранников. «Что-то забыли?» — вскинул он бровь. «Нет, господин маг», — ответил охранник. «Мы тут беглянку одну ищем. Проникла в ковен. Очень опасная». Звонкий удар по шлему прервал его рассказ, и в окошке показался другой маг. «Господин Айвин, надеюсь на ваше благоразумие», — громко произнес он. «Если появится известная вам мамзель, тут же дайте знать. Это для вашей же безопасности». «Обязательно», — вежливо улыбнулся Айвин. «Как скажете». «Благодарю». Окошко захлопнулось, и я, подождав для верности еще несколько мгновений, полезла наружу. «Мамзель!» — гневно выдохнула, отряхиваясь от пыли, поскольку полы у господина мага мыли из рук вон плохо. «Я — мамзель!» «Ну, это еще не самое страшное слово, каким тебя называли!» — поддел меня Айвин и поднялся навстречу. «Иди сюда!» — ласково позвал он и улыбнулся. «Долго вы?» «Долго», — согласилась я, подходя ближе и заглядывая в его синющие глаза. «Забава», — наклонил он голову, по обыкновению начав меня в чем-то подозревать. «Ты уже говорила с Владиславой, поняла, как печать снять?» «Ага», — кивнула я и взяла его за руку, погладила толстую сталь магических кандалов. «Наверное, будь у него силы, мы придумали бы что-нибудь, и не пришлось бы...» Мотнула головой. «Решила? Значит, решила». Тяжело вздохнула и спросила. «Помнишь, как я, наевшись приворотных пряников, к тебе домой явилась и поцеловала?» Айвин напрягся, прищурившись, и медленно кивнул. «Ну вот», — я смущенно потупилась. «Вовсе я не ела никаких приворотных пряников. Это я просто по велению загадочной ведьминой души захотела целоваться». «Что же», — постарался сдержать улыбку маг, «я бы тоже хотел признаться, что неопытная и вредная ведьма, которая поселилась во вверенном мне лесу и раздражала на каждом шагу, почему-то вызывала во мне те же самые желания». Он сделал еще шаг ко мне, а я положила ладонь ему на грудь, останавливая. «Я очень соскучилась», — призналась, запрокинув голову и заглядывая ему в лицо. «Почему я так долго цеплялась за свои принципы и не думала, как могло бы все быть, если... Мало ли, что там всем ведьмам запрещено, я же не все...» В носу защипало, а Айвин нахмурился. «Я слишком хорошо знаю тебя, чтобы не догадаться, что ты задумала несусветную глупость. Как обычно», — пожала я плечами и потянулась к нему, вставая на цыпочки. «Ты только не спрашивай ни о чем, пожалуйста». Погладила его по щекам, а потом обхватила Айвиново носатое лицо руками и прижалась губами, закрывая глаза. «Подожди», — замычал он. Но я крепко держала. Впилась в его губы, попробуй отдери. А то знала я господина мага. Вопросы ненужные задавать начнет, докапываться до истины. Нет уж. Попрощаюсь и пожертвуюсь, тем более все уже решила. «Заб...» — предпринял новую попытку освободиться Айвин. «Подожди, что...» «Все». Я наконец-то отпустила его и довольно улыбнулась, потому что теперь вполне себе осознанно целовалась, а не как в прошлый раз в дубках под действием придуманного приворотного зелья. Хоть что-то нормально сделала, не как ведьма, как забава. «Забава!» — начал сердиться Айвин. «Ты что-то задумала, я же вижу. Давай поговорим». «Я пока не могу, некогда!» — наклонила голову и провела руками по его плечам. «Потом, хорошо?» Стиснув зубы, Айвин дернулся, но я уже отошла, а он следом пойти не мог. Магические кандалы надежно удерживали у стены. «Погоди!» — покачал он головой. Я почесала начавшую щипать печать, видимо, времени совсем не осталось, и оглянулась на дверь. Нет, здесь жертвоваться не стоило. Айвин такое точно не оценит. Спасать еще ненароком примется. Следовало выйти в коридор. Было обидно, конечно, что все на бегу, без церемоний и ритуалов, а то бы я платье бабушкино напоследок надела. Самое то в нем жертвоваться. Красиво. «Еще раз», — потребовал маг, насупившись. «А?» — повернулась я, уже схватившись за ручку двери. «Еще раз. Поцелуй?» — Айвин сжал кулаки. «Я не понял в первый раз». Помолчал и добавил. «Да и во второй тоже». «Да что ж такое-то?» — всплеснула я руками, но покорно вернулась. «Надо же о себе хорошие воспоминания оставить». А Айвин вцепился в меня, притянул ближе и в самые губы произнес: «Теперь не отпущу». И поцеловал на этот раз сам. Защемило ведьмино сердце, застучало. Разом ослабли колени, и я повисла на господине маге, вцепившись в его руки. Закружилась голова, и я зажмурилась, забыв обо всем на свете. А как в себя немного пришла, не сдержалась. «Кажется, я тебя люблю». Хмыкнув, Айвин поцеловал меня в нос. «Ну, наконец-то! Я думал, не догадаешься». И со смехом признался. «Я тебя тоже люблю, горюшка». Я прижалась к нему и, положив голову на грудь, вдохнула родной запах. «Ну, теперь точно все. Пойду я, потому что печать сама себя не снимет». И охнула, почувствовав, как защипала в груди, загорелась огнем, согнулась, еле дыша, и захрипела. «Забава!» — вскричал Айвин, поднимая меня на руки и укладывая на кровать. «Ты что натворила?» «Пока ничего», — простонала я, сворачиваясь клубком. «В этот раз точно!» Поползла боль по всему телу, разлилась всполохами огня, а потом будто зажглась дорожка от самого сердца, где печать сидела, и потекла по плечу, по руке, пока не обвела запястье, наградив напоследок жгучей резью, и проявилась сложным узором, опутавшим мою левую руку браслетом. И схлынула боль, как и не было. «Это что за ерунда?» Я поднялась на локти, изучая запястье, и посмотрела на Айвина, который с не меньшим интересом уставился на свою руку. «Кажется, что-то заразное», — продемонстрировал он мне похожий браслет, только чуть пошире, и усмехнулся. «Так и знала, что у этих оборотней, помимо блох, еще всяких болячек полно». Я раздосадованно стукнула по одеялу кулаком. «Ну ничего, не переживай, я что-нибудь придумаю». И замолчала, потому что мои планы никто не отменял. Оставалось надеяться, что маг другую ведьму найдет, которая его вылечит. И тут меня такая злость взяла. Стоит мне, значит, умереть, как этот напыщенный сноб пойдет себе ведьму новую искать. «Отойди», — обиженно буркнула я и попробовала бочком обойти его. Но маг только руки на груди сложил. А в следующий миг башня содрогнулась. Да так, что я, не удержавшись на ногах, полетела носом в ту самую злополучную дверь, до которой хотела добраться. Приземлилась и без раздумий снова полезла за ключами. Что-то неладное творилось, только бы успеть. «Стой!» — зарычал Айвин, изо всех сил дергая цепи. Я повернулась к нему и охнула, поскольку маг умудрился повредить себе руки до крови и все продолжал биться в попытке дотянуться до меня. «Айвин, не надо!» И от испуга пальцами щелкнула, а потом подбежала, попыталась кровь на его руках унять и не сразу поняла, что маг не шевелится, только бешено вытаращился, молчаливо обещая мне самые страшные кары. Кашлянула, бросила быстрый взгляд на свои ладони и медленно ударила палец о палец. «Если ты еще когда-нибудь...» — начал господин Верховный маг, и я от неожиданности снова прищелкнула, и маг замолчал. А у меня кровь от лица отхлынула. «Что же получается? Умер мой демон!» Быстро сняла с мага обездвиживающее заклятие и рванула к двери, на ходу взмахнув рукой, чтобы открыть дверь. Сила бурлила у меня внутри, снова заполняя под завязку. Казалось, еще немного, и из ушей хлынет. Ох, точно Ковин не устоит. В коридоре я заметалась, не сразу сообразив, куда направиться. Шум и крики в башне нарастали, и я побежала вперед, судорожно вспоминая все ведьмины проклятия, которые учила. Без практики-то все из головы повылетало. «Держи его!» — закричал кто-то из-за угла, и в стену рядом ударило атакующее заклятие. Я замерла на мгновение, приготовилась, зашептала слово ведьмина и еле успела рот закрыть, как ко мне под ноги вылетело лихо. А то прокляла бы друга, расколдовывай потом. Он тут же поднялся и спрятался мне за спину. «Маги!» — прохрипел он, пытаясь отдышаться. «Иллюзию!» — крикнула в ответ. «Не могу, они как-то мои силы ограничили. Видно, бабка твоя постаралась». Лихо вцепился мне в локоть. «Бежим!» «Ну уж нет!» — я сжала зубы. «Теперь не побегу. Волки наши где?» «За воротами», — качнул он головой. «Надеюсь, уже где-то далеко, в горах. Еле успели ведь». Наклонив голову, я ощерилась. «Что же, с оборотнями разобрались, теперь с магами. А то будут мне тут какие-то выскочки лихо гонять, как щенка. Сейчас я им всем хвосты русалочьи, чтоб не бегали». Маги высыпали разом и тут же растерянно попятились. И только передние ряды начали неуверенно поднимать руки, готовясь наступать. Из-за их спин раздался грозный окрик. «А ну, прекратили сейчас же!» Вся охрана замерла. Такого эффекта, пожалуй, я даже от собственного обездвиживающего заклятия не ожидала. Маги выполнили приказ мгновенно. Оно и не мудрено, потому что я знала только одно безголовое существо, которое могло не слушаться госпожу Гордану. И этим существом была я. В маговой камере раздался грохот, как будто кусок стены упал, и к нам, гневно раздувая ноздри, вышел злющий Айвин. С хрустом вскрыв свои кандалы, он швырнул их под ноги. «Все в сборе!» К нам шагнула бабушка, грозно нахмурив брови, а потом вдруг протянула руки и выдохнула. «Брусниченко, живая, я ведь всех на уши поставила тебя, разыскивая». Тут уж я не выдержала, бросилась в ее объятия, всхлипывая и пряча голову на бабушкиной груди. Хоть бы поругала для порядка. «Я чай, у тебя уже не молоденькая, чтобы волнения такие испытывать». Продолжала она тихонько ворчать, пока я виновато вздыхала. За спиной мялись Айвин и Лиха, не смея прерывать нас. «Хорошо, хоть целая и невредимая». Гордана отодвинула меня и, взяв за плечи, принялась рассматривать. И только ее взгляд натолкнулся на недавно появившийся браслет, только ее брови поползли наверх, а рот начал открываться — башня снова содрогнулась, и бабушка резво отпрянула, схватившись за грудь и хищно зашипев. «Прорыв демонов! Портал! Общий сбор! Всех магов Ковина сюда!» — скомандовала она и рванула по коридору, расталкивая ничего не понимающую охрану. Я шипеть не стала, просто побежала следом, ведь единственный демон, который мог устроить прорыв, был моим. Жив, рогатый. Мы остановились у ведьминой камеры. Гордана взмахнула руками, и дверь с громким треском начала заваливаться внутрь. «Ключи же!» — растерянно пробормотала я, ступая в пустую камеру, где в темной дымке уже ни следа от ведьмы с демоном не осталось, и замерла. «Зараз!» — выползла вперед моя Василиса и икнула, садясь на попу. «Ой, зараз!» «Ты не поверишь».